Грубая статистика секса. Какое место занимает секс в вашей жизни? Такой вопрос я задаю практически всем своим пациентам. По результатам последних исследований самой сексуальной нации названы украинцы. А благополучные страны типа Германии, США и Японии находятся в самом конце списка. Что характерно, Россия на 5-м месте. Смысл в том, что материальное благополучие никак не связано с тем, что люди активно начинают заниматься сексом. Наоборот, у людей появляется возможность заниматься адреналиновыми, достаточно оргазмическими вещами без каких-то напряжений и комплексов. Это, например, экстремальный спорт и компьютерные игры. Вы сидите и удовлетворяете свои потребности. При этом у вас нет никаких комплексов, что компьютер вас отвергнет, что вы страшно непривлекательны, что вы недостаточно умны. Секс — это сомнительное удовольствие, неудобные позы и огромные растраты. И его нужно обставлять огромным количеством сопутствующих вещей. Секс начинается с головы. Вы должны обдумать, как это будет происходить, завоевать партнера, поводить его по ресторанам и создать много суеты вокруг самого акта, который может длиться от 8 минут до 1,5 часов, в зависимости от ваших физиологических возможностей. В Англии по статистике на средний половой акт уходит 8 минут. Но возникает вопрос, входила ли в подсчет прелюдия, с какого момента она начинается, с того, как вы пошли в ресторан или с того, как сняли себе одежду. Все это условные категории. Просто люди очень любят манипулировать какими-то статистическими данными. Я не знаю, какое место занимает секс в вашей жизни, но могу сказать, что мы занимаемся сексом на 30-40% меньше, чем наши бабушки и дедушки, потому что сейчас появилось много других возможностей для реализации своих потребностей. И детей стало меньше. У нас падает рождаемость. Мы выбрали европейский путь развития. Но там тоже демографические проблемы, и они связаны с вопросами экзистенциального характера. Мы никому не нужны. Жизнь бессмысленна. Какого черта размножаться? Давайте заниматься карьерой, деньгами. Мы стали меньше заниматься сексом, но стали больше об этом говорить. И это тоже сублимация. Можно поговорить о сексе, и заниматься им не надо. Особенно, когда появилось столько эротической и порнографической продукции. Кто больше смотрит порнографию, мужчины или женщины? Мужчины — визуалы. Они предпочитают видеоролики и картинки. Женщины — аудиалы. Не зря говорят, что женщина любит ушами. У женщин очень развита фантазия. И даже в реальных половых актах женщина чаще закрывает глаза, чем мужчина. Это связано с тем, что женщина больше фантазирует, даже если она в этом не признается. Секс у женщины происходит в голове. Мы сидим на работе и думаем о сексе примерно 50 на 50, мужчины и женщины. При этом женщина думает о том сексе, что происходит у нее в голове, а мужчина в силу своих психологических особенностей включит компьютер, зайдет на эротический сайт и будет смотреть на эти фотографии с монитора компьютера. Женщина же будет мечтать о принце на белом коне. Но в силу своего темперамента одни будут больше мечтать о принце, другие — о коне. И все-таки она вертится. А секс очень важен в нашей жизни, как ни крути.